Ян Бадевский. Око Юпитера. Озвучил Юджин Найт. Европа. Полис Арктида. 14 сентября 2150 года. Под ногами агента Фалька простиралась бездна. Он задумчиво наблюдал за неповоротливым чудовищем, поднявшимся к ледяной корке в поисках добычи. Помесь мегалодона с каким-то местным организмом, выросшим в тысячелетней глубинной тьме. Наносветлячки облепили существо и вросшие в толщу океана клинки льда. Призрачное свечение позволяло наблюдать за происходящим внизу. До определенных границ, разумеется. Дальше мрак и царство европейской фауны. Еще более страшное, чем то, что вывели арктические генетики. Агент напрягся, когда исполин проплыл мимо. Мегалодоны вымерли давно. От них остались разве что зубы, разбросанные по дну земных океанов. Там чудовище вполне могло бы перекусить средних размеров яхту или рыбацкую шхуну. Там, это в 800 миллионах километрах от приемной, в которой стоял Фальк. На дне колодца, в который ему вряд ли позволят спуститься. «Как вас представить?» Фальк отвлекся от созерцания глубин. К нему шла красивая девушка с вьющимися каштановыми волосами. Строгое платье, деловой стиль. «Секретарь», — догадался Фальк. Девушка двигалась уверенно, не обращая внимания на существо, готовое ее сожрать. Дважды мегалодон пытался пробить незримую преграду, отделявшую его от людей. Тщетно. Силовые поля выдерживали и более серьезные нагрузки. «Ингвар Фальк», — представился агент. «Сотрудник Департамента безопасности Земли». Лицо девушки не изменилось. «Вам придется подождать. Директор занят медитацией перед важной встречей». «Поверьте», — улыбнулся Фальк. «Самая важная встреча у господина Гранского состоится сейчас. Я ждал достаточно долго». Агент двинулся вперед. Выражение холодного безразличия на лице девушки сменилось замешательством. «Послушайте». Он не стал слушать. Расследование не терпело отлагательств. Множились странности, и эти странности требовали повышенного внимания. Земля хотела получить объяснение. Ингвару Фальку нравились цивилизованные миры. Колонии, отгородившиеся технологичными заборами от враждебного космоса. Взять, например, Арктиду. Один из нескольких городов-государств, врубившихся в толщу европейской ледяной коры неподалеку от крупного гидроразрыва. Человеку в таких местах жить нельзя. Слабая гравитация, высокий радиационный фон, отсутствие атмосферы, пригодной для дыхания. Но вот появляются люди и строят Арктиду. Город в ледяной коре с нижней границей, упирающейся в океан. Устанавливаются гравитаторы, позволяющие создать в пределах поселения земную силу тяжести. Активируются поля, защищающие колонистов от глубоководной мерзости. Выставляются противорадиационные щиты. Цементируются трещины, разрывы и микроповреждения ледяного панциря. И вот он, агент ДБЗ, шагает по роскошной приемной одного из богатейших людей Солнечной системы. Внизу подсвеченный аквариум, превышающий размерами все земные океаны вместе взятые. Справа, слева и над головой пещерный свод, облицованный мрамором. Стилизация под мавзолея античного царя. Уровень освещения меняется постепенно, с каждым шагом. Фальк приблизился к резной деревянной двери. За этой условной преградой сейчас находился Леонид Гранский, генеральный директор концерна «Акваториум», фактический правитель Арктиды, самый влиятельный человек на лунах Юпитера. Взявшись за бронзовую дверную ручку, Фальк улыбнулся. Представил сухощавого геронтократа Гранского в позе лотоса. Должна быть веская причина, чтобы прерывать ежедневный ритуал директора. Причина имела место. Фальк вошел в кабинет. Леонид Гранский действительно сидел на полу в позе лотоса. Комната, в которой оказался агент, разительно контрастировала с приемной. Ничего лишнего. Скромные размеры, минимализм и спартанский дух. Простенький стол, пара кресел, настоящих кожаных кресел, а не тех, что выращиваются по мысленному приказу из пола. Кстати, на полу лежал ворсистый белый ковер. Прозрачность была выставлена на ноль. Директор открыл глаза. Вряд ли кто-то смог бы заподозрить, что возраст этого человека перевалил за полуторавековую отметку. И что последние 40 лет Гранский безраздельно правит огромным полисом, контролирующим поставки твердого водорода во все уголки системы. Сидящий на полу человек посмотрел на гостя. Фальк уловил в зрачках директора тот эфемерный момент перехода, когда выключенный из реальности человек встраивается в информационные потоки и начинает повелевать умными вещами. Зрачки расширились и сузились. Умиротворение схлынуло. Собранность. Леонид Гранский был олицетворением этого понятия. «Ингвар Фальк», — ухмыльнулся собеседник. «Не любите ждать, да? Чувствуете силу земли за плечами?» Плохо прикрытая насмешка. «Да, вы пока управляете колониальными владениями. Да, у вас есть мощный флот для подавления мятежей, но ваши корабли летают на металлическом водороде, поэтому ваше время уходит. Вот что хотел сказать генеральный директор Акваториума. Хотя он, наверное, понимал, что все гораздо сложнее. Колонии пока еще нуждаются в общей координации действий, гарантиях стабильности и земных технологиях. Нувариши и геронтократы любят отдыхать на средиземноморских курортах и хранить сбережения в швейцарских банках». Впрочем, агент Фальк не собирался вступать в словесную пикировку. Он пришел с миром. «Здравствуйте, директор», — сухо произнес Фальк. «Прошу извинить меня за вторжение, но вопрос срочный. Полагаю, мы сможем достичь компромисса». Гранский выпрямился. Он был на голову ниже агента и, казалось, целиком состоял из мышечных жгутов, тонких, но функциональных. Фальк успел выяснить, что директор не пользовался имплантатами и приращениями, но регулярно обращался к биоскульпторам и проходил через омолаживающие процедуры. Поговаривали, что директор сделал слепок своего разума, который хранится в квантовой среде, не подключенный к сетевым портам. «Я слушаю». Гранский уже сидел за рабочим столом. Непроницаемая панорамная стена, перед которой стоял Фальк, изменилась. Теперь оттуда выпирал бок Юпитера, вписанный в космическое ничто. Прямо на агента таращилось большое красное пятно. Вихрь, столетиями поглощавший мелкие ураганы, лениво перемешивал рыжие слои. Фальк уселся в кресло напротив. «Меня уполномочили вести расследование», — начал он, — «затрагивающее проблему седьмой станции». «До вас дошло», — вздохнул Гранский. «Конечно, дошло. Одна из 60 водородных станций отказывается продолжать поставки по религиозным соображениям. У них тут, как бы это лучше выразиться, некий культ, поклонение Юпитеру. Если я правильно понял, попахивает греческой мифологией». Директор покачал головой. «Мифология тут ни при чем, а Юпитер — римский аналог Зевса». «Вам виднее», — пожал плечами Фальк. «Я успел лишь частично ознакомиться с материалами. Меня отправили на задание прямо с Титана». «Это ваше тело?» — внезапно поинтересовался директор. Фальк в упор посмотрел на собеседника. «Что вы имеете в виду?» «Ну, вы же фрик», — ухмыльнулся Гранский. «Не обязательно было прибывать в Арктиду лично». «Здорово», — подумал агент Фальк. «Ты сейчас сидишь за этим столом, ведешь со мной разговоры, параллельно висишь на внутренних каналах службы безопасности. И эти ребята роют на меня досье». Нагло, ничего не стесняясь. Уважение к ДБЗ сходит на нет. Казалось, собеседник прочел его мысли. «Бросьте, Ингвар!» Гранский умиротворенно откинулся в кресле. «Мы не ломаем секретное досье. Сведения о ваших модификациях лежат в открытом доступе». «Тоже верно. Фриками называли фрилансеров-киберпатов, способных покидать свое тело и путешествовать по межпланетному виртуальному пространству через ретрансляторы. Чтобы выполнять задачи более эффективно, фрики вселялись в биороботов, мало чем отличавшихся от людей. Этих роботов, не имевших сознания, агенты ДБЗ пренебрежительно называли заготовками. Конечно же, существовали тайные квартиры, гостиничные номера и офисы на разных планетах и орбитальных станциях. Там и хранились заготовки. Эти точки доступа всегда были подрублены к сети. Фрик мог прыгнуть с Япета на Меркурий, превратившись в набор символов, зашифрованный сложнейшей кодировкой. Такой бросок занял бы несколько часов, совершая постоянные перемещения, отвыкаешь от кораблей. Не в этот раз. Гранский внимательно следил за лицом агента. «Нет?» Ингвар сосредоточился. У него возникло чувство общения с акулой. Словно мегалодон прорвался через силовые поля и принял облик старика с молодым лицом. «Руководство настаивало на личном присутствии», — процедил Фальк. «Поэтому я намереваюсь некоторое время провести на Европе». «Тут будет ваш штаб», — ухмыльнулся Гранский. «Вроде того. И я рассчитываю...» «На содействие», — закончил чужую мысль директор. «Да». На несколько секунд повисло молчание. «Есть два момента». Наконец, Гранский решил приступить к переговорам. «С одной стороны, мои интересы все чаще расходятся с вашими. Юпитер и его луны мечтают о самостоятельности». «Это не секрет», — кивнул Фальк. «С другой стороны», — продолжил хозяин кабинета, — «ситуация мне тоже не нравится. Думаю, вам известно, что металлический водород вообще не поступает с седьмой станции, даже на Европу». «Известно». «Сегодня одна станция», — резонно заметил Гранский. «Завтра другая, если культ понравится лидерам профсоюзов». «Масштабное эмбарго», — улыбнулся агент, — «и крах всей вашей империи». Они впились друг в друга взглядами. Друзья по неволе. «Я не люблю работать с вашей структурой», — театрально вздохнул директор. «Но...» «Вам придется», — закончил Фальк. 1-1. Гранский нахмурился. «Полное содействие», — заговорил агент Фальк. «Доступ к любой информации, касающейся предмета расследования. Квартира с бесперебойным доступом к сети. Дополнительная защита для моего канала. Организация встреч с людьми, которые мне понадобятся». «Взамен?» «Я буду информировать вас о ходе расследования». Леонид Гранский хитро улыбнулся. «И вы не решите утаивать от концерна кое-что по мелочи, так ведь? Какую-нибудь ерунду, вроде масштабного заговора религиозных фанатиков, с которыми Земля вдруг решит договориться, в обход этого кабинета?» Агент Фальк промолчал. «Не решите», — продолжил директор. «Потому что я могу об этом узнать, несмотря на все фокусы ДБЗ. И если узнаю...» В этот момент в голосе директора прорезалась сталь. «И если узнаю, ты будешь первым, Фальк, кого я скормлю своим псам, что плавают в глубине». На этом их разговор закончился. Покинув кабинет властителя Арктиды, Ингвар Фальк вновь очутился в мраморной пещере с прозрачным полом. Внизу маячила исполинская тень.